Глава 36. «Воруете, значит?» — прищурился Стивен. «Обкрадываете свою хозяйку? Еще и с запрещенными амулетами ходите? В подвал императорского сыска хотите?» Императорский сыск — это специальный орган уголовного розыска в империи, который является частью государственной системы. Его основная задача заключается в расследовании преступлений и поддержании правопорядка. Однако методы работы этого учреждения часто вызывают опасения и критику. Считается, что для получения признаний используются жестокие методы допроса, включая физическое насилие и психическое давление. Мужики побледнели. Дружненько так побледнели, буквально слились с побелкой на стенах. Я об императорском сыске не слышала, хотя примерно предполагала, что это за надзорный орган, а вот мои крестьяне были в курсе, как и чем там выбивают признание. И предпочли рассказать все здесь и сейчас. Дружно рухнули на колени и загомонили. «Пощади, вашество!» «Мы же не дошли до хозяйских земель! Амулеты мы просто нашли! Чем хочешь, поклянемся!» От шума у меня мгновенно разболелась голова. У Стивена, видимо, тоже. Он поднял руку, и в комнате установилась мертвая тишина. «У меня есть интересный амулетик», — сообщил Стивен в пространство. Вытащил из кармана костюма ярко-синий камушек, показал его крестьянам. «Он краснеет, когда кто-то пытается мне врать. Предлагаю подумать, есть ли такой амулетик у работников сыска, и рассказать всю правду. Сейчас. Кто-то один рассказывает, орать не надо». Крестьяне переглянулись между собой, затем один из них, не вставая с колен, сообщил. «Так это герцог нам амулеты дал. Сказал вашество, что с их помощью можно любую магию обойти. И показал, где есть ход на хозяйские земли. Сказал, нам ничего за это не будет, да и не узнает никто. Медиков отсыпал каждому по пригоршне. Сказал, хочет хозяйке замстить. Обидела она его, стал быть». Опа! Очень, очень интересно. Герцог, значит. «А вы-то откуда узнали, кто он?» — уточнил Стивен. «Так назвался он. Мы рыбу, стал быть, наловили, шли в деревню. Он нас по дороге и остановил. Молодой или старый?» «Так как сказать, как вы, вашество?» «А назвался как?» «Мудрёно. Лестер, Лостер, Листер. Что-то такое. Дважды повторил, чтоб запомнили, значится». «А говорил как? Тоже как я?» «Да по-простому, вашество. Ну, как мы меж собой, привычно так». Пожилой, утонченный герцог внезапно превратился в простоватого мужика средних лет? Ой, что-то тут не то. Стивен подумал так же, нехорошо ухмыльнулся, щелкнул пальцами. Крестьяне исчезли. «Свободен», — повернулся Стивен к Джону. «Семьям их скажи, вернутся их кормильцы дня через два». Джон поклонился и торопливо вышел, впечатленный увиденным и услышанным. «Живыми хоть вернуться?» — нахмурилась я. «Стивен, у меня урожай убирать некому! Деревни пустые!» «Вообще-то подобное деяние карается, Аделина». «Да вернутся они! Хватит губы дуть!» «Живыми? Полностью здоровыми!» Там посмотрят их воспоминания и отпустят домой. Я передал просьбу. Что? Через амулет передал. Я не могу мысли читать, если ты об этом. Угу. Я поверила. Как же? И где моя благодарность? Стивен выгнул брови. Женщина, имей совесть. Поцеловать в щечку? Невинно затрепетала я ресничками. В губы. Но потом. «Иди одевайся». «Зачем?» — насторожилась я. «На свидание пойдем». «Куда? Опять на картины смотреть?» «В императорском зверинце на животных посмотрим». Зоопарк, что ли? Понятия не имею, как он называется в твоем бывшем мире. Здесь он зверинец. Вы ж посмотрите, какие развитые люди. И художественная галерея у них, и зоопарк. Не только на балах танцуют. Буду считать, что мне повезло с миром. Угу. Ладно, я пошла переоделась в платье попроще того, в котором смотрела на картины, покрутилась перед зеркалом, полюбовалась собой красивой. Обула полуботинки, сверху накинула теплый плащ и спустилась в холл, где меня ждал Стивен. Он окинул меня придирчивым взглядом, но ничего не сказал. А лишь открыл портал, и мы шагнули туда, где располагался имперский зверинец. Он занимал обширную территорию, окруженную высокими стенами, которые покрывали зеленые вьющиеся растения. То там, то здесь были разбросаны просторные вольеры. В них лежали, ходили, стояли, сидели, висели вниз головой животные разных рас, в том числе ранее мне неизвестные. «Итак, Найра Аделина!» Торжественным тоном произнес Стивен, вживаясь в роль смотрителя зверинца. «Позвольте рассказать вам о животных и птицах, которые постоянно здесь проживают. Вот, например, аурельские фелинары – грациозные существа, напоминающие смесь кошки и леопарда с переливающимся мехом, словно усыпанным звездной пылью». Их глаза светятся мягким золотым светом, а сами фелинары отличаются умом и хитростью. Они часто выглядывают из кустов, наблюдая за пришедшими, и иногда подходят ближе, внимая звуком и ароматом. А здесь вы видите сиреневых личитов, птиц с огромными перьями, способных менять цвет в зависимости от настроения. Оперение личитов переливается всеми оттенками синего и фиолетового. А голоса звучат как нежные мелодии, которые завораживают своих слушателей. Личиты часто собираются в стаи, создавая хоровую симфонию. Стивен говорил, говорил, говорил. Я внимательно слушала, переходя от вольера к вольеру, пристально рассматривая необычную живность. Да уж, необычное свидание. Я и подумать не могла, что меня отведут в место, подобное этому. С другой стороны, где, как ни здесь, расширять кругозор одной скромной попаданки?